Глава 96. Избегать конфликтов с партнером на почве воспитания. Это завершающая часть книги. Мы обсудим, как родителям нужно взаимодействовать друг с другом, поговорим о сплочении семьи и построении семейной команды. Счастье. Настоящее счастье, а не просто избитое понятие, которое способен испытать человек, приходит к нам, когда вся семья действует как одна команда, подобно единому организму. В такой семье каждый чувствует себя своим, защищенным семейным полем. И самое главное, нет нужды притворяться кем-то, чтобы тебя любили. Самое важное для каждого человека – это чувство принадлежности к своей семье. Необходимо осознавать, что если вы находитесь в конфликте хотя бы с одним из членов семьи, вы не сможете быть полностью счастливы. Некий червячок внутри будет точить вашу душу и вызывать беспокойство. Построение семейной команды начинается с правильного взаимодействия родителей, с того, насколько они ценят, слышат и уважают друг друга. Именно они задают тон в семье и показывают пример, какие отношения должны быть между участниками семейной системы. Когда дети создадут свои семьи, они будут моделировать поведение своих родителей. Разногласия, конфликты родителей вводят детей в замешательство. Сотрудничество и поддержка одним родителям другого создают ощущение спокойствия и надежности. Давайте рассмотрим такой пример. Сын в очередной раз порвал свою одежду, играя в футбол. И мама, конечно, им недовольна. Начинает выговаривать, возможно, даже срывается на крик. В комнату, где на повышенных тонах происходит этот воспитательный процесс, заходит папа и говорит маме: «Ну что ты взъелась на ребенка? Что ты опять к нему пристала? Ну порвал он очередные штаны. Оставь уже его в покое, подумаешь, штаны. Иди, сынок, отдыхай». Как почувствует себя мама в этом случае? Я могу предположить, что мама может даже немножко опешить и внутренне возмутиться. Как же так? У меня есть претензии к ребенку, я занимаюсь его воспитанием, а мой партнер по браку выставляет меня в глупом свете. В итоге семья разобьется на два лагеря. Мама против мужа и сына. Маме станет больно, и она даже может не понять, почему в следующий раз сорвется на ребенка из-за пустяка. Дело в том, что боль, полученную от мужа, она свяжет именно с ребенком и не применит расквитаться с ним. Когда в похожей ситуации мама скажет папе, что ты на ребенка кричишь, что ты взъелся на него, тоже возникнет два лагеря – ребенок с мамой против папы. В этот раз уже папа испытает боль из-за критики жены, свяжет ее подсознательно с ребенком. И при первой возможности сделает ему больно. Мы так устроены, что когда нам больно, эту боль хочется вернуть. Так происходит в семьях, где родители ввязались в негласное соревнование за звание лучшего родителя. Один родитель обесценивает воспитательные потуги другого, выговаривает ему, саботирует или отменяет его решение. Второй родитель, конечно, испытывает стресс, негодование, и заряд негатива ему нужно будет куда-то деть. Это может вылиться в конфликт с партнером, или, как я говорил ранее, ребенок получит сполна. Такова цена отсутствия согласованности в подходе к воспитанию. Еще один пример, когда семья разбивается на лагеря. Ребенок что-то натворил, и мама ему громко выговаривает, срывается на крик и угрозы. Папа, который уже лег отдыхать, слышит этот скандал, заходит в комнату, где мама разбирается с ребенком, и говорит: «Вы меня уже достали своими криками. Быстро разошлись по своим комнатам, чтобы я вас не слышал». Мама и ребенок, испытывая определенный стресс, разойдутся по своим углам. Семья разбита на три лагеря. Никто ни с кем не хочет сотрудничать. Давайте разберем позитивный выход из подобных ситуаций. Ребенок что-то натворил, мама его ругает, папа заходит в комнату узнать, что происходит. И ребенок в попытке воздействовать на маму с помощью папы кидается к нему со словами: «Папа, мама меня опять ругает». У детей очень гибкий ум, и они легко вовлекают родителей в противоречия. Правильным будет, если папа скажет: «Послушай, дорогой сынок, у мамы к тебе есть разговор, думаю, нужно выслушать ее. Если хочешь, я могу побыть рядом». В этот момент хорошо бы прикоснуться одновременно одной рукой к ребенку и другой к супруге, выражая свое доброе расположение к обоим. Таким образом, папа не компрометирует маму и поддерживает ребенка. Если у папы относительно этой ситуации тоже есть недовольство, он говорит: «У меня тоже есть вопросы по этому поводу. Когда мама закончит, я с тобой их обсужу». Когда один родитель начал воспитательный процесс, то второй дает ему право довести дело до конца. Не отменяет его, но и не усиливает накал, чтобы не задавить ребенка. Будет лучше, если второй родитель спокоен. Один кричащий родитель и так уже очень много для ребенка. В этом случае воспитывающий родитель понимает, что он поддержан партнером по браку, его методы не оспариваются. Тогда ему будет легче успокоиться и конструктивно решать проблему. Важно поддерживать друг друга и показывать ребенку, что вы заодно. Помните, если ваш партнер по браку потерял спокойствие и срывается на ребенка, не спешите его обвинять, вставая на защиту. Осознайте, что повышенный тон супруги, прежде всего показатель его слабости, сигнал о том, что он не справляется. Лучшее, что вы можете сделать для ребенка в данной ситуации, это поддержать своего партнера и помочь ему вернуться в нормальное состояние. Вместо обвинений в неуместных методах воспитания, отведите вторую половину в сторону и скажите следующее: «Я могу тебя как-то поддержать. Знаешь, мне тоже бывает с ним непросто». Такая простая фраза даст ощущение поддержки и поможет вернуть спокойствие. Ваша забота о ребенке будет заключаться в том, что вы мягко устранили накал страстей. Мы много знаем о том, что должен делать или не делать наш партнер, и часто забываем, что должны делать мы сами. Лучше быть отстраненным от действий другого и сконцентрироваться на своих приемах воспитания, на том, что можете сделать вы. Когда ваши приемы будут работать, партнер сам захочет узнать, как это у вас получается. Исключите из диалогов про воспитание критику и претензии друг к другу, наподобие: «Ты его избалуешь», «Это все твое воспитание, ты слишком давишь на него. Видишь, до чего ты довоспитывался. Ты ничего не делаешь для воспитания». Учитесь просить поддержки. «Послушай, у меня есть идея, как уложить детей вовремя спать. Мне нужна твоя поддержка». Или: «Ты знаешь, у детей аллергия на сладкое, и мне нужна твоя поддержка в том, чтобы они не ели много сладкого». Родители всегда могут договариваться. Точно так же можно договориться с бабушками и дедушками. Ключевая фраза здесь — «Мне нужна твоя поддержка». Нужно рассказать о своих планах и попросить помощи, чтобы осуществить эти планы. Отстранение от действий партнера необходимо для того, чтобы не попасть в осуждение и критику. Ведь мы, бывает, так зацикливаемся на чужих ошибках, что забываем о собственных. Моя жена укладывала детей спать за одну минуту, а мне требовалось минимум полчаса. Я спросил: «Что ты делаешь, что они ложатся так быстро?» И начал осваивать ее методы. У меня стало получаться за 5-10 минут, а не за полчаса, как раньше. Если второй родитель давит, и ребенок жалуется вам на него, то не относитесь к нему как к жертве, которая попала под гнет тирана и не способна себя защитить. Это очень плохая позиция. Потом всю жизнь он пронесет себя как жертва своего родителя. Ребенок должен научиться выстраивать отношения со вторым родителем. Если вы начнете разбираться с партнером, зачем ты на него орешь? Ребенок быстро поймет, что не надо ничего в себе менять, достаточно просто пойти к маме. Мама разберется с папой, или бабушка разберется с папой, или дедушка разберется с папой, или бабушка с дедушкой, дедушка с мамой и так далее. Важно сказать: тебе нужно позаботиться о себе. Что ты можешь сделать по-другому, чтобы на тебя не злились и тебя не ругали? Помогите ребенку осознать, какие его поступки вызывают агрессию взрослых и как он может менять свое поведение, чтобы оставаться в добрых отношениях с членами семьи. Ребенок не беспомощная жертва, он способен справляться самостоятельно. Бывает, что партнер перегибает, не понимая последствий своих действий. Например, отец дает ярлыки и прозвища: дуралей, ленивый, идиот, балбес, или же применяет физическое насилие. Вам нужно искать способ, но не критиковать, не угрожать другому родителю. Это еще сильнее может настроить его против ребенка. Ищите способ сказать так, чтобы быть услышанным. Например: «Я слышала, что когда дают прозвище, это очень плохо влияет на ребенка, на его дальнейшую самооценку. Он начинает себя ассоциировать с тем, кем его называют. И правда, ребенок потом несет себя так всю жизнь. Ведь это ему сказали самые авторитетные для него люди». То же самое и с физическим насилием. Можно сказать партнеру: «Я понимаю, что ты сорвался, не сдержался и ударил. Давай подумаем вместе, что можно сделать, чтобы избежать физических наказаний. Ведь наш ребенок не животное, которое дрессируют в цирке». Ищите способ достучаться до партнера мирным путем. Если же вы будете наезжать, вы ничего не поменяете. Он будет становиться еще агрессивнее. Ищите правильные слова, чтобы ребенок не получал прозвище и не подвергался физическим наказаниям. Нам всем хочется быть хорошими родителями, и мы начинаем соревноваться, кто лучше. Соперничество может происходить очень глубоко, подсознательно, поэтому нужно прислушиваться к себе. А не соревнуюсь ли я сейчас со своим партнером за звание лучшего родителя? Если вы поняли, что оцениваете, он плохо воспитывает, у меня получается лучше, скорее всего, вы вовлеклись в борьбу. Найдите в себе силы выйти из этого. Вам может помочь простое упражнение. Возьмите лист бумаги и напишите 5-10 пунктов, почему ваш партнер хороший родитель. Примите, что вашему супругу, второму родителю, не надо быть точно таким, как вы. Так же хорошо, что бабушки и дедушки тоже имеют непохожие на ваш характеры и иной подход в воспитании. Правда в том, что люди в этом мире не одинаковые, и ребенку хорошо, когда он умеет взаимодействовать с разными людьми. Поэтому цените то, что в вашей семье все отличаются, и ребенок познает многие стороны мира, разные грани жизни. Часто ли мы задумываемся, что я сегодня сделала, чтобы мой партнер был успешным как родитель? Поддержала ли? Сказала ли, что он классный руководитель, что он делает хорошо и ладит с детьми, много времени им посвящает? Важно верить в спутника жизни, и тогда он не будет ошибаться. И поверьте мне, родитель всегда расстраивается, даже если не подает виду. Любой промах в воспитании ложится шрамом на его сердце. И когда ваш партнер сорвался на ребенка, вы должны понимать, что он нуждается в поддержке. Вы можете сказать: «Я понимаю тебя. Я тоже не знаю, что делать, когда ребенок так ведет себя. Мы справимся, и ты справишься. Я знаю, ты хороший». Родителям очень важно действовать заодно. Мы решили, значит, будет именно так. Как мама сказала, так и будет. Я не могу это отменить. Папа сказал так, значит, так и будет. Покажите ребенку: мы вместе, папа и мама. Покажите вашу команду, что вы едины. Это очень ценно для детей. Им легче вас слушать, у них нет разрыва. Папа сказал одно, а мама другое, и как мне быть? Нет борьбы внутри ребенка. Показывайте сплоченность во всех вопросах воспитания. Единое мнение. Я хочу разобрать еще такой момент. Партнер вас подавляет, доминирует, и когда в семье происходят скандалы, ребенок пытается встать на вашу сторону. Я уже упоминал, что дети в душе всегда объединяются с теми, кто, по их мнению, проигрывает. Хотя в реальности может проигрывать другой родитель. Но если ребенку показалось, что мама уступает папе, или папа, наоборот, проигрывает маме, то в душе ребенок объединяется с побежденным родителем и пытается его как-то защитить. Если вы заметите, что ребенок становится на вашу сторону, крайне важно объяснить, что вы не нуждаетесь в его помощи. Вы справляетесь с ситуацией самостоятельно, не являетесь жертвой партнера, способной позаботиться о себе. Ситуация под контролем. И ребенку не надо тратить силы на переживания и спасать вас. Но многие родители соблазняются такой ситуацией и как бы заручаются поддержкой детей против другого партнера. Это крайне опасно для детей. Их сердце будет разорвано, они никогда не оправятся. Будут несчастны в том, что их мама или папа были жертвами. В итоге ребенок потеряет и одного, и второго родителя, если внутренне встанет на чью-то сторону. Одного он потеряет, потому что ненавидит его и не сможет к нему прийти, чтобы не предать первого. А второго он теряет, потому что подсознательно понимает, что этот условно любимый родитель является причиной разрыва с тем родителем, которого нужно ненавидеть. Получается такая ситуация, что ребенок ни с одним родителем, ни со вторым. Поэтому, если вы заметите, что ребенок пытается вас защитить, встать на вашу сторону против вашего партнера по браку, обязательно поговорите с ребенком. Детям важно объяснить, что вы взрослые и сами справитесь. Когда вы справляетесь с этим, ребенку не надо нести ответственность за ваши конфликты. Вам помогут следующие фразы. «Послушай, дорогой, Это мои вопросы. Я легко с этим справлюсь. Тебе не нужно об этом беспокоиться. Ты можешь быть просто ребенком и любить папу, маму, так же, как и меня. Тебе не нужно становиться на чью-то сторону. Мы с этим справимся сами. В происходящем нет твоей вины. Тебе не стоит об этом беспокоиться. Ты можешь расслабиться по этому поводу. Я справляюсь. Ты можешь одинаково хорошо относиться ко мне, ко второму родителю, бабушке или дедушке. То же самое с бабушками и дедушками. Бывает, что мама гнобит бабушку. В этих конфликтах ребенок в душе объединяется с проигравшим и не хочет общаться с другим. И это потом проходит тяжелым чувством через всю его жизнь. Еще прием для укрепления отношений с вашим партнером. Родителям очень важно уметь открыто просить о том, чего они хотят от своих партнеров или от детей. Мы уже говорили о похвале и поощрении, о том, что похвала действует как наркотик, и мы подсаживаемся на иглу одобрения. Но так как практически ни у кого у нас нет культуры просить одобрения, мы начинаем это делать какими-то витиеватыми путями. Подходить с разных сторон, донимать наших домочадцев, раздражать их, чтобы они как-то нас оценили, обратили внимание. И в конце концов это может перерасти в скандал. Мы с женой поняли, как это работает. Какими бы продвинутыми мы ни были, жажда одобрения, на которую нас подсадили в детстве, никуда не уходит. Она в нашей крови и требует пищи. И мы с супругой придумали такую штуку. Если я что-нибудь сделал хорошее, завтрак приготовил или посуду помыл, я говорю: «Катя, скажи, что я хороший, что я молодец, что я классный». Она мне это говорит, и я чувствую удовлетворение и внутреннюю радость. Нет ни малейшего желания ее провоцировать. Это занимает всего несколько секунд. Вы получаете одобрение, и все, вам больше не хочется провоцировать партнера. Мы донимаем партнеров, когда нам не хватает слов о том, что мы хорошие. Так делает и моя жена, когда ей хочется одобрения. «Скажи, что я хорошая. Скажи, что я молодец». Я это все говорю, и ее отпускает. А если этого не делать, вы начинаете партнера как-то подкалывать. Он не понимает, что от него хотят, и в конце концов появляется раздражение, агрессия, скандал. Вы достойны хорошего, и важно просить открыто, чего вы хотите. Таким образом, вы показываете детям, что можно открыто просить теплого внимания. Не надо делать витиеватые ходы. И, конечно же, очень важно делать свою жизнь счастливой и наполненной. Ни ваш партнер, ни ваши дети не ответственны за то, счастливы вы сегодня или нет. Если вы преуспели в том, чтобы сделать себя счастливыми ежедневно, то, возможно, вы все еще думаете, что это обязанность ваших родителей – делать вас счастливыми. Нет, у них нет такой обязанности. Дети тоже не будут делать вас счастливыми. Вам нужно об этом позаботиться самостоятельно. Воплощайте свои мечты, достигайте целей, показывайте всем своим видом, что вы кайфуете от жизни. Не переставайте желать, мечтать, получать желаемое от жизни. Вам важно позаботиться об этом самостоятельно. Не перевешивайте на вашего партнера по браку, детей или на ваших родителей.